Глава 12. Лучезар первым избавился от тяжелого штурмового скафандра, а чуть погодя его примеру последовала Лизавета. Непривычная долго носить космическую броню, она была рада снять ее и размять напряженные мышцы. Такер остался в броне. «Окей, отдыхайте», — Майк вздернул подбородок. «А я смотрю останки корабля. Держи». Он вытащил из-за пояса один из фазеров и бросил его Горскому. «И постарайся больше не терять оружие». И вышел из кают-компании. «Уж как-нибудь постараюсь», — Лучезар пробурчал ему в ответ, но Майк его уже не слышал. В который уже раз Лиза почувствовала себя виноватой перед Такером. Но заставить себя снова надеть штурмовую броню и последовать за супругом она не смогла. Да и будет ли ему польза от ее присутствия? Только лишнее беспокойство о ее безопасности. «Одному спокойнее, отвечаешь только за себя». Успокоив себя таким образом, Лизавета вздохнула и опустилась в старенькое эрго-кресло, оказавшееся неожиданно удобным. Устало потерла лицо. Эта короткая вылазка совершенно ее вымотала. В первую очередь морально. «Ты поспала бы, Лизонька?» Лучезар присел рядом на подлокотник и ласково погладил ее по голове. «В ближайшие 2 часа делать ничего не придется. Тебе уж точно». «Если хочешь, можешь пойти в одну из кают», — Ванда указала на внутреннюю переборку. «Там есть кровать». Лиза покачала головой. «Спасибо, но уснуть я сейчас точно не смогу». На утренней звезде Катюша осталась одна. «Не одна, а с Ларисой Николаевной». Горский все пытался заглянуть Лизе в глаза, но она только хмурилась. «Я ее бросила. Думала, что смогу помочь вам здесь. А сама опять раскисла». «Перестань ругать себя, Лизонька». Лучезар привлёк Лизавету к себе, обнял, покровительственно поцеловав макушку. Хоть он и выглядел теперь словно ее младший брат, а не жених. Но взгляд и жесты выдавали в нем зрелого мужчину. «Ты же хотела как лучше для нас обоих, я все понимаю». Лиза высвободилась из мужских объятий. «Пожалуй, мне действительно стоит пойти в каюту. Если ты не против». Она вопросительно покосилась на Ванду, и девушка согласно кивнула. «Спасибо». Когда за спиной закрылась переборка, Лиза облегченно выдохнула. 3 года после аварии на утренней звезде она страстно желала коснуться Лучезара в реальности, а не в виртуальной симуляции. Она рисовала в воображении сценарий их будущей встречи, хоть и понимала, что она невозможна. И вот теперь, когда ее невозможная мечта осуществилась, она испугалась, сама еще не до конца понимая, чего именно. Ведь это был ее лучик, такой же яркий и ласковый, как раньше, разве только помолодевший на 10 лет. А вот сама она, увы, становилась только старше. Не успела она додумать эту мысль, как переборка с тихим шелестом отползла в стену. И в каюту следом за ней шагнул сам Горский. Застыл на пороге. «Я подумал, мужчина замялся, что тебе может быть не по себе здесь, в одиночестве. Хочешь, я почитаю тебе стихи, чтобы тебе лучше засыпалось?» «Я не собиралась спать, Лучезар». Лизавета нахмурилась, и Горский нахмурился в ответ. Лиза тоже никогда раньше не звала его полным именем. «Ты же никогда не любил стихов». Она смотрела на него с сомнением. Никогда не читал их и не знал наизусть. Говорил, что словоблудие не твой конек. А впрочем, Лиза болезненно поморщилась. «Чего это я? У тебя было много времени, чтобы изучить вопрос». «Ты права, я не учил стихов». Лучезар дернул подбородком. «Но в облачном хранилище Земли их хранится достаточно много». «Вот как». Лиза протянула смущенно, плечи покрылись мурашками, а под сердцем снова свился ледяной колобок непонятного страха. Наверное, Лучезар почувствовал ее состояние, быстро шагнул к ней и крепко обнял. «Ну что ты, Лизонька? Ты выглядишь такой напуганной. Не бойся, я никому не дам тебя в обиду. Я вернулся ради тебя». «Да, Лучик, мне страшно». Лиза взглянула в лицо Горского. «И это ты меня пугаешь». «Я?» Лучезар посмотрел на любимую с таким выражением, что ей захотелось сквозь землю провалиться. Но проваливаться было некуда. Снизу была металлопластиковая палуба. «Ты стал другим, чужим. Ты больше не мой Лучезар». Лиза говорила уже не в силах остановиться, хотя понимала, что такие слова могли больно ранить. Настоящий Лучезар погиб во время аварии утренней звезды. Проговорив это, она с испугом подняла глаза на мужчину, ожидая от него любой реакции, злости, обиды. Но Горский выглядел совершенно спокойным. Из-за этого он поднял перед собой руки. Вместо левой руки у него был кибернетический протез. И из-за этого тоже. Лиза сжала зубы. «Скажи, Лучик, как много в тебе осталось от человека?» «Достаточно много», — Горский ответил с прищуром. «Как мне кажется. Хотя ты права, почти всю нижнюю часть туловища пришлось доработать». Лиза смотрела на любимого, и ее раздирало от противоречивых чувств. Она хотела одновременно броситься ему на шею и сбежать от него прочь. В глубине души росло горькое чувство разочарования, словно в детстве. Ждешь-ждешь праздника, надеешься на сказку и волшебство. А в результате это оказывается самый обычный день. Ну, разве что, сладкого дают чуть больше, чем обычно. Именно так себя и чувствовала Лиза, обманутой маленькой девочкой. Сердце сжало клещами от осознания. Майк был прав. Ее Лучезар погиб при аварии на орбите Земли еще 3 года назад. А тот, кто стоял сейчас перед ней. И я могу тебе это доказать. Курский шагнул к Лизавете, привлек к себе, склонился над ней. Лиза чувствовала мужское желание, но теперь не могла быть уверена, хотел ли Лучезар ее сам, или это была просто хитроумная функция его нового кибернетического тела. Очень ведь удобно. Нажал на кнопочку, функция включилась. А если сегодня выходной от супружеского долга, то можно и выключить. Не нужно, Лучик. Лиза уперла ладони в грудь мужчины и оттолкнула его от себя. Я не могу. Лизонька. Горский выдохнул, собираясь сказать что-то еще, но Лиза не дала ему договорить. Прости, я не могу. Не сейчас. Я очень устала. Оставь меня, пожалуйста, мне нужно побыть одной. Хорошо, конечно, как скажешь. Горский кивнул и улыбнулся, немного грустно. Я тебе все-таки советую немного поспать. Может, тебе принять снотворное? Лиза тоже попыталась улыбнуться в ответ. Спасибо за заботу, наверное, приму. А сейчас иди, пожалуйста. Лучезар снова улыбнулся и вышел из каюты. «Выгнала?» Ванда сидела в одном из эргокресел, забравшись в него с ногами. В ее вопросе не было ехидства, только участия. «Сам ушел. Лучезар хмурился и отводил взгляд от девушки. «Ну-ну». Она усмехнулась. «Сядь, поешь. Неизвестно ведь, когда выброс закончится». «Спасибо, не откажусь». Лучезар взял у Ванды баночку с белковым концентратом, улыбнулся через силу. Только я знаю, когда он закончится. Через 2 часа и 4 минуты. Правда? И как же ты это выяснил? Девушка скептически скривилась. Посчитал. Горский сел в соседнее кресло и отхлебнул из баночки концентрат. Поморщился. Действительно, как пластмасса по вкусу. Ешь давай и не умничай. Ванда скривилась еще сильнее. Другого все равно ничего нет. Тут же спросила с искренним интересом, сбросив показанную колючесть. «А как ты это посчитал? Я что-то не видела у тебя в руках ни консоли, ни планшета». Горский улыбнулся уже свободнее и постучал себе пальцем по лбу. «В уме, что ли?» Девушка недоверчиво приподняла темно-рыжую бровь. «Врёшь, небось?» «Не вру», — Лучезар усмехнулся. «Дело в том, что я...» Он посерьезнел, вспомнив недавний разговор с Лизой. «Не совсем человек. Кое-какие части тела мне пришлось доработать. Вот». Вытянул вперед левую руку с кибернетическим протезом. «А, киборг». Ванда протянула разочарованно. «Ну, такой-то у меня тоже есть». Она продемонстрировала ему свою правую руку. «Прямо скажем, не совсем такой». Горский по-доброму усмехнулся. Разговаривать с Вандой ему было легко и просто, хоть они были едва знакомы. Прямолинейная, немного дурашливая, очень молодая и очень сильная духом девушка. А вернее, совсем не такой. Два протеза разнились между собой, как керосиновая лампа с люминесцентной пластиной. Один высокотехнологичный, отличающийся от живой человеческой руки только лишь покрытием и при этом дающий колоссальный выигрыш в силе и точности. А второй, собранный буквально на коленке из космического мусора. Впрочем, со своими функциями справлялись оба. «Как ты потеряла руку?» Лучезар спросил, но тут же поправился. «Не хочешь, можешь не рассказывать. Это тяжелое воспоминание, я понимаю». «Ну, почему же не рассказать?» Ванда рассматривала свой протез, словно впервые видела его. 2 года назад решила проверить, насколько глубоко термлианы врастают в субстрат. Вот и проверила. Она невесело усмехнулась. Меня шарахнуло так, что едва жива осталась. Благо, ушла от корабля недалеко. Но только вот рука полностью омертвела. Пришлось ампутировать, чтобы не началось заражение, а потом. Ванда вздохнула. Отец сделал мне протез. Сам. Он ведь работник медицинской инженерной службы. Был. Мог и систему жизнеобеспечения наладить. И протез соорудить. И аппендицит вырезать. Джеку вот вырезал, когда он заболел. Лицо Ванды приняло задумчивое выражение. Лучезар замолчал, оставив девушку наедине с ее воспоминаниями. Через некоторое время он все-таки нарушил молчание. «Мы заберем тебя отсюда, Ванда. Что бы ни говорил командир Такер, утренняя звезда никуда без нас не полетит. Я с ней. Договорюсь». Ванда фыркнула. «Этот ваш командир — чёрствый сухарь, так и хочется ему по роже съездить. Если у вас там все такие, то я лучше тут останусь». Чуть помолчала и добавила. «А твоя подружка — сливовый кисель. Ты один нормальным кажешься». «Почему сливовый?» Горский развеселился, даже не заметив сомнительного комплимента, сказанного девушкой в самом конце. Она пожала плечами. «Не знаю, я никогда его не пробовала. Но мне кажется, что он именно такой, как она». «Ты не права». Лучезар покачал головой, проговорил поучительным тоном, который так не вязался с его новой, почти мальчишеской внешностью. «Лизонька гораздо сильнее, чем кажется. Ты даже не представляешь, через что ей пришлось пройти». «Хм». Горский осекся, подумав, что на долю самой Ванды выпали испытания гораздо более тяжкие. «Атакер. Он очень достойный человек с честью и совестью. С таким я бы полетел в дальнюю разведку. Впрочем, я и полетел». Лучезар улыбнулся, глядя на задумчивое лицо девушки. «Странный ты. Он в твою женщину глазами так и стреляет, а ты о его чести рассуждаешь». Улыбка Лучезара снова сползла на бок. «Ну, строго говоря, это его женщина. Лиза его жена». «А, как у вас все сложно». Ванда с пониманием покачала головой, но сама усмехнулась. «Да уж, непросто». Лучезар потер лицо ладонями. Как бы он ни храбрился, каким бы совершенным ни было его новое кибернетическое тело, но он устал. Морально, физически. Это только Такер мог сутками вышагивать в тяжелой штурмовой броне и отдавать приказы, распоряжаясь жизнями десятков людей, включая свою собственную. А Горский — лабораторная крыса, механизированная крыса для более изощренных опытов. «Она тебе не подходит». От слов Ванды Лучезар вздрогнул, убрал руки от лица. «Кто? Почему?» Недоуменно покосился на девушку. «Она же старая». Та беззаботно пожала плечами. «Нужно установить тебе нормальный протез». Лучезар поспешил сменить тему. «Вернемся на утреннюю звезду, я сам этим займусь. У меня, знаешь ли, большой опыт». Он вытянул вперед ноги, демонстрируя, что и вместо них у него были кибернетические заменители. Однако Ванда отрицательно покачала головой. «Нет, это память об отце. Его последний подарок». «Ты сможешь хранить его в коробочке на атласной подушечке, а пользоваться будешь более удобным и красивым». Ванда резко вскинула и сжала протез в кулак. «По-твоему, он некрасивый?» «Да и я сама, наверное, уродина для тебя. Вас там на этой вашей утренней звезде все, наверное, красивые, такие, как эта твоя Лизонька». Девушка проговорила имя Лизы, показательно передразнивая интонацию Лучезара. «Ну и пожалуйста». Девушка подскочила с кресла, бросив на стол пустую баночку из-под белкового концентрата. Юркнула в угол, заваленный разнообразным электромеханическим хламом, и принялась усердно делать вид, что занята его разбором. Нахмурившись, Горский посмотрел ей вслед. Наконец вздохнул и проговорил негромко. «Вообще-то это очень красивая Ванда. Жаль, что тебе некому было сказать об этом раньше». Майк решил экономить ресурс штурмовой брони и потому пока что шел по коридору любопытного без шлема, внимательно отслеживая показания газоанализатора. Воздух вокруг был не очень хорош, но вполне пригоден для дыхания. Пока что можно было обойтись им. Пеленгатор упорно указывал на то, что источник странного сигнала бедствия находился где-то внутри корабля. Либо Ванда соврала, что ничего не знает о передатчике, либо на борту был кто-то еще, возможно, не один, возможно, враждебно настроенный. В обоих случаях безопасность спасательной экспедиции находилась под угрозой. Такер только зубами скрипнул. Он уже 10 раз пожалел, что доверил Лизе Горскому. Этот самовлюбленный хлыщ понятия не имел, с какого конца браться за фазер. Впрочем, в его смелости Майк не сомневался. При необходимости он закроет Лизе грудью. Благо, она у него теперь была бронированная. Полковник снова скрипнул зубами, на сей раз от приступа ревности, но быстро взял себя в руки. Не место и не время давать волю эмоциям. У него не было права на эмоции вплоть до возвращения на Землю. Слишком большая ответственность лежала на его плечах. Плечи у Майка были сильные, но все-таки не железные. В отличие от Горского. Поэтому никаких сантиментов, холодные расчеты, отточенные до автоматизма реакции. Хотя, имея на краю сознания мысль о предстоящем разводе с любимой женщиной, сложно было сохранять холодность мышления. Он снова сверился с газоанализатором и навигатором. Единственными живыми объектами на корабле были 3 членов его команды и странная девушка по имени Ванда Сикорски. Ее история звучала невероятно. Впрочем, другого объяснения ее присутствия на потерпевшем крушение космолете у Такера не было, пока что. В коридоре, по которому шел Такер, было очень темно. И без того слабо мерцавшие аварийные лампы сейчас во время выброса и вовсе едва тлели. Но Майк не хотел включать внешнее освещение скафандра, чтобы не становиться слишком уж приметной целью. И потому ориентировался по тепловизорам и навигатору. Проблема, однако, заключалась в том, что выброс из недр планеты устроил настоящий хаос в ее и без того не особенно стабильной магнитной оболочке. Потому аппаратура штурмкомплекта откровенно чудила, а на экране то и дело всплывали помехи и артефакты. Такер в очередной раз раздраженно постучал по пластилитовому экрану, сбивая очередную помеху. И в этот момент ему почудилось движение за спиной. Командир резко обернулся, вскинув фазер. Но коридор позади него был пуст. Чёрт. Он тихонько выругался сквозь зубы и собрался было идти дальше. Но на краю поля зрения вновь уловил движение. Он медленно повел туда излучателем фазера, чтобы не спугнуть предполагаемого противника. Но в темноте нормально прицелиться с руки было непросто, а автоматика нещадно сбоила. Стараясь производить как можно меньше звуков, Майк осторожно двинулся в ту сторону, где ему почудилось движение. Дорезив в глазах, вглядываясь во мрак. Тепловизор молчал, счетчик электромагнитной напряженности жалобно попискивал от перенапряжения. Вокруг корабля, да и внутри него творился такой электромагнитный сумбур, что полагаться на показатели прибора было бы опрометчиво. А в какой-то момент вдруг ожил счетчик излучения. Он начал щелкать. Сначала лениво, но довольно быстро набрал обороты и теперь показывал вокруг Такера потенциально опасный уровень радиации. Скрипнув зубами, Такер одним движением накинул на голову шлем от боекомплекта. И в тот момент, когда он на мгновение отвлекся, защелкивая заглушки, прочь от него скользнула размытая тень и тут же растворилась в темноте коридора. Майк едва успел отследить это движение и, уже не скрываясь, снял оружие с предохранителя. Фазер угрожающе взвыл, обозначив незнакомцу свою боеготовность. «Выходи по-хорошему», — полковник проговорил негромко, включив внешнюю связь. «Выходи с поднятыми руками, и я тебя не трону». Ответом ему была тишина в темноте. Майк не сдавался. «Ты меня понимаешь? Ты знаешь, что это за штука у меня в руках? Если нет, я поясню. Боевой десантный фазер может проделать дыру в титано-пластилитовой пластине толщиной до метра. В живом теле дыра будет размером с баскетбольный мяч. Но разве только твое тело не сделано из титано-пластилита? Тогда дырка будет с мячик для гольфа. Но ты особой разницы не почувствуешь. Потому выходи уже по-хорошему, и я не буду стрелять». Майк понимал, что говорит слишком много слов, но не мог остановиться. Нахмурился, прищурился, вглядываясь в темноту, и шагнул вперед. И вроде бы тень впереди тоже колыхнулась, чтобы уйти в сторону от него, не столкнуться с человеком. Такер не выдержал напряжения и сморгнул, всего на мгновение. А когда снова уставился во мрак коридора, там было совершенно пусто. Счетчик излучения замолк. Электромагнитометр по-прежнему сходил с ума, но чутье Такера ясно говорило. Вокруг больше никого не было. Командир раздраженно выдохнул и отстегнул заглушки шлема. Ресурс брони нужно было экономить. Еще неизвестно, насколько затянется этот выброс и чем он закончится, чтобы там не предсказывал этот умник Горский. Одно было понятно точно. На борту любопытного был посторонний. Он мог быть опасен. И в данный момент Майк считал своим долгом в первую очередь защитить жену. Пусть даже она вскоре станет бывшей. А поиск самописца научного звездолета, героически погибшего 20 лет назад, можно отложить. Внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, не ставя больше оружия на предохранитель, Такер направился обратно.